Другие игроки с таким лозунгом могут воспользоваться этим событием, чтобы доказывать, что власти, например, полиции, арестовавшие убийцу, недостойны доверия. Полиции, конечно, платят за следование этому лозунгу. Никому не верить — это часть ее работы. Так начинается турнир, в котором любитель или полупрофессионал ННВ состязается с профессионалами. Воинственные призывы к такому турниру, вопли о том, что все подкуплены, утверждения о всемирном заговоре и прочее, которые могут звучать десятилетиями и даже столетиями, должны доказать такие утверждения, как, например, «Гомер был на самом деле не Гомером, а другим человеком с тем же именем». «Гаврила Принцип был на самом деле не Гаврила Принцип, а другой человек с тем же именем». Гаврила Принцип – убийца эрцгерцога Фердинанда. Это убийство послужило поводом для начала Первой мировой войны. Футболка с лозунгом «ННВ» дает следующую информацию о своем носителе. Любимая тема его разговоров – обсуждение разного рода мошенничеств. Любимая игра – «ННВ», в ходе которой собираются доказательства того, что люди недостойны доверия. Его любимое чувство – торжество. «Попался, сукин сын». Его прозвище – «Недоверчивый», а главный для него сфинктер – «Анус». «Держи зад на запоре, чтоб тебя не изнасиловали». Его герой – человек, который доказывает, что властям нельзя доверять. В передней комнате он праведник, а в задней – мошенник, недостойный доверия, как владелица дома, которая говорит с негодованием: «В наши дни доверять жильцам нельзя. Только вчера я рылась в столе одного из них, и вы не поверите, что я там нашла». Его внутренний мир — мир праведника, и он в этом мире имеет право делать все, что угодно, лишь бы доказать, что другие недостойны доверия. Сценарий предусматривает, что его предаст человек, которому он доверял, так, чтобы, умирая, он мог сказать: «Я это знал, никому сегодня нельзя доверять». Таким образом, лозунг на груди его футболки «Никому нельзя доверять» — это прямой призыв к доброжелательным людям, таким как неосторожные терапевты, доказать, что они исключение. И если они не посмотрят вовремя, то только когда рассеется пыль битвы и победитель повернется, собираясь уходить, они увидят у него на спине: «Может быть, теперь ты мне поверишь». Но даже если терапевт предусмотрителен, он не должен форсировать события, чтобы пациент не имел права сказать: «Видите, я не могу доверять даже вам». В таком случае надпись на спине сохраняет истинность, и пациент победил.